Приложение третье. Повесть о кольце. Интермедии. Зинаида Бобрь. Пролог. «Вот, смотрите», — сказал инженер. Остальные собрались вокруг стола, разглядывая то, что он положил на середину. Потом недоуменно переглянулись. «Что это такое?» — спросил кибернетик. «Это было массивным гладким кольцом, очевидно, золотым. На белой поверхности стола оно сияло, словно излучая свой собственный свет. Его форма и обработка были безупречны». «Что это?» — повторил кибернетик. «Вы видите золотое кольцо. То есть я думаю, что оно золотое. Что-то в нем странное. Откуда оно? Никогда таких не видел». Инженер сел к столу и накрыл кольцо ладонью. «Я тоже», — медленно произнес он. «У нас таких не бывает. Его извлекли из скважины номер 5. Знаете, она одна из самых глубоких. Точнее говоря, извлекли не его, а базальтовый керн. У вас было задание испытывать базальты на плавкость». «Мы знаем», — нетерпеливо прервал его физик. «Причем тут это кольцо?» «Мы расплавили керн», — продолжал инженер, словно не заметив, что его прервали. «Все было нормально. И вдруг расплав забурлил, и мы увидели, что на поверхности что-то всплыло. Оказалось, вот это кольцо». Он убрал руку, и остальные взглянули на золотой кружок с еще большим недоумением. «Невероятно!» – прошептал химик. «Но тогда это не золото. Золото такой температуры не выдержало бы». Инженер пожал плечами. «Поэтому я и принес показать его вам. Самое удивительное то, что когда я достал его из тигля щипцами, оно оказалось почти холодным. Во всяком случае, его можно было взять голой рукой». Координатор протянул к кольцу руку, потом медленно опустил ее. «Базальт!» – с сомнением проговорил он. «Такая древность и это кольцо!» «Древность?» – возразил химик. «Древность еще не значит варварство. Разве мы не знаем случаев, когда древние культуры оказывались более высокими, чем сменившие их молодые? Вспомни хотя бы Атлантиду». «Ты хочешь сказать, что это колечко – остаток древней высокой культуры?» — насмешливо спросил координатор. — «Я хочу сказать, что мы еще мало знаем о далеком прошлом нашего мира», — спокойно ответил химик. — «Кто знает, какие племена, какие культуры сменяли друг друга в древние эпохи, от которых не осталось ни следа? Кто скажет, какими знаниями и какой техникой они обладали? Земля существует миллиарды лет. Трудно представить себе, чтобы до последнего миллиона их она оставалась необитаемой». Координатор недоверчиво усмехнулся. «Суждение дилетанта. Вы исследовали этот предмет?» — обратился он к инженеру. «Конечно», — ответил тот. «Пробовали нагревание, охлаждение, давление, даже вакуум. Но его ничто не берет. Мы не смогли отделить от него ни крупицы для анализа. Но вот здесь я вижу электроэрозионный аппарат. Интересно, воздействует ли на кольцо искры высокого напряжения?» Физик кивнул. «Попробуем». Кольцо поместили в аппарат, и все столпились вокруг него, не сводя с него взглядов. Физик включил рубильник, раздалось характерное, постепенно усиливавшееся жужжание. И вдруг яркая вспышка заставила всех вскрикнуть и прижать ладони к глазам. Первым опустил руки координатор. Он казался ошеломленным. «Мордор!» – прошептал он. «Ты тоже слышал это слово?» – в изумлении спросил физик. «А кто были эти похожие на людей, но такие мерзкие твари?» «Орки, гоблины и тролли», – ответил координатор. «Неужели это и есть та древняя культура?» «Нет», – возразил химик. «Там были и люди, Гондор, Рохан, страны Запада, а древняя культура — это эльфы или карлики». «А, коротыши!» — воскликнул кибернетик. «Славный народ! Это путешествие Бильбо!» «Бедный Фродо!» — задумчиво сказал инженер. «Хорошо, что эльфы признали его своим другом». «Так это он был в Мордоре?» — спросил координатор. «Я видел там двоих в серых плащах». Они переглянулись почти в ужасе. «Друзья мои», — сказал после долгой паузы координатор, — «о чем это мы? Почему мы говорим об одном и том же? Что мы узнали? Что видели?» Инженер задумчиво смотрел на кольцо, по-прежнему нетронутое и сияющее. «Не знаю», — медленно произнес он. «В момент вспышки я ощутил, словно какое-то внутреннее озарение. Трудно назвать это иначе. Я вдруг увидел и узнал сразу очень многое, и оно было связано с кольцом». «Как странно», — отозвался физик. «Со мной было то же самое». «И со мной», — добавил кибернетик. «Очевидно», — сказал координатор, помолчав. «Это произошло со всеми нами. Но интересно, все ли увидели и узнали одно и то же? Я, например, мог бы много рассказать о Мордоре и о Борках». «Я о коротышах», — быстро произнес инженер. «Мне они очень понравились». «Я о карликах», — сказал кибернетик. «И о коротышах тоже». «А я о людях», — добавил химик. «И немного об эльфах». «Тогда сделаем вот что», — решил координатор. «Пусть каждый из нас постарается вспомнить как можно больше из того, что увидел, и мы все это запишем. Может быть, впоследствии нам удастся получить какую-то связанную картину». «Пожалуй, не следует пока рассказывать о кольце», — заметил физик, и все с ним согласились. Они вынули кольцо из аппарата и спрятали в сейф. После короткого совещания было решено доставать его оттуда только сообща и только в важных случаях. «Похоже, что это не простое кольцо, а какой-то прибор», — заметил химик. «Да», — подтвердил кибернетик. «Это хранилище информации, которую оно отдает под воздействием искры. И мы эту информацию воспринимаем непосредственно и мгновенно, во всем ее объеме. Но какой же высокой должна была быть цивилизация, создавшая этот субстрат памяти?» «А из каких глубин времени эта вещь?» — отозвался физик. «Вы обратили внимание, распределение воды и суши совершенно другое, хотя страна чем-то напоминает очертания запада нашего континента. Иные и народы, и языки», — добавил кибернетик. «Это словно совершенно другая планета, и все-таки почему-то кажется, что это наша Земля». «Невероятно», — сказал химик, — «но между нами и ними непременно должно быть что-то общее, иначе мы не восприняли бы их информацию и не поняли бы ее, ведь она передана буквально на нашем языке, на языке нашего разума». «Кто будет рассказывать первым?» — спросил координатор, налаживая диктофон. «Я», — ответил инженер, — «потому что я знаю, как это началось». Он уселся поудобней, закрыл глаза и заговорил. После него говорили по очереди остальные, поправляя и дополняя друг друга. Мало-помалу отдельные подробности связывались воедино, каждый эпизод занимал свое место, и общая картина вырисовывалась все яснее. Но память человеческая ограничена, так же, как и способность человека выражать свои впечатления словами. Поэтому им неоднократно пришлось повторять эксперимент с кольцом. И с каждым разом испытываемое им озарение немного ослабело, хоть они и не признавались в этом друг другу. Координатор приложил немало трудов, чтобы расположить все записи в правильной последовательности. Так получилась книга о событиях столь давних, что, по замечанию одного из персонажей, даже холмы позабыли о них.